Глава 14. Филипп. Почему никто не предупреждал, что непосредственная близость Лизы вызывает зависимость? Чем больше проводишь с ней времени один на один, тем чаще ищешь повод повторить. А какой может быть повод, если мы работаем вместе? Правильно, придумать очередную задачу, чтобы снова увидеть хитрый взгляд зеленых глаз. Зависнуть, глядя, как она прикусывает губы, и забыть, какого черта я вообще сюда пришел. Спросите, почему нельзя повторно пригласить девушку на свидание, если она так нравится? Может, она только для виду отказалась, а сама уже сотню раз передумала. Но быть твердолобым мужланом, который не слышит женского «нет», не хотелось. Что-то подсказывало мне, что на любое резкое движение в ее сторону я получу жесткий отпор. Поэтому я решил действовать неспешно. Буду приручать эту львицу. Пусть привыкнет ко мне. Может, со временем выясним, что наши чувства взаимны? После выходки Коваленко я укоренился в правильности своих мыслей. Лизу хотелось оградить от грязи, защитить, а не как можно скорее залезть к ней под юбку. Хотя, кому я вру? Подобные желания меня тоже преследовали. Но что отличает мужчину от животного? Как минимум умение держать свой член в штанах и не давать пустых обещаний. Отец был сильно недоволен ситуацией с Коваленко, и его понять тоже можно. Я уволил сотрудника без его ведома, а потом пришел и поставил перед фактом, вынуждая с этим считаться. Пришлось выслушать целую лекцию о том, что он все еще глава компании, и такие решения не принимаются единолично. Меня в очередной раз ткнули носом, что в мои 27 у меня нет 30-летнего опыта работы, которым обладает мой многоуважаемый родитель. Пришлось напомнить, что он и не появится, если отец будет продолжать создавать для меня тепличные условия и не допускать к полноценному управлению. Разговор шел на повышенных тонах. Правда, в конце концов, отец признал, что на моем месте поступил бы точно так же и заступился за девушку. Чтобы Лиза не сталкивалась с Коваленко, когда он придет за расчетом, я придумал эту своеобразную экскурсию по городу с выбором участков для строительства. На самом деле, у меня уже было некоторое представление о каждом из них. К тому же, послезавтра приедет мой друг из Москвы. Он директор по маркетингу в команде Бориса Орлова и будет проводить более глубокую аналитику на этот счет. Я не надеялся, что наша вылазка принесет какую-то пользу для дела, но все же остался приятно удивлен. Было интересно выслушать мысли Лизы и понять, что во многом они совпали с моими выводами. Если не прикрываться работой, я просто был рад провести с ней целый день наедине и ни о чем не жалею. Тем более о том почти детском поцелую при соседке. Даже не знаю, что мне понравилось больше. Запах волос Лизы или как смешно она злилась потом. В понедельник утром Лиза уже сидела на своем рабочем месте с привычной деловитостью, что-то набирая на клавиатуре. Ее волосы были собраны в высокий пучок, и у блузки завязан забавный бант на шее, как у кота Леопольда. Пожалуй, у этой девушки мне нравилось абсолютно все. У меня было много красивых и ярких подружек, но по сравнению с Лизой все они меркли. Лиза несла себя с какой-то утонченной грацией, словно родилась королевой. «Доброе утро, Филипп Сергеевич». Со сдержанной улыбкой поприветствовала меня Лиза. «Доброе утро, Елизавета Андреевна». «Эл». Смешно сморщила носик Лиза. «1-1». «А как ты хотела? Пока ты упорно продолжаешь подчеркивать, что я старый, буду обращаться к тебе официально». «Вы не старый». Поправила меня Лиза, не отрывая взгляда от компьютера. «Я рад, что ты это признала. 7 лет — это не такая уж большая разница в возрасте, чтобы не суметь обращаться ко мне просто по имени». Лиза смутилась, но ничего на это не ответила. «Ну, хотя бы теперь знает мой возраст. Вдруг для девочек это важно». «Лиза?» «Да, Филипп». С вызовом посмотрела на меня девушка своими хитрыми, слегка раскосыми глазами. «Так-то лучше. Порадовался я прогрессу и перешел к делу. Там архитектурное бюро прислали на почту проект договора. Распечатай, пожалуйста». «Хорошо». «Еще хотел тебя предупредить. Послезавтра мы ждем гостя из Москвы. Он поможет провести более детальное исследование рынка». «Понятно. Что от меня требуется?» Немного отстраненно спросила Лиза. «Пока только договор. С остальным разберемся по ходу дела». Я погрузился в работу, составил подробный запрос юристам, описав все нюансы и спорные моменты, которые меня беспокоили. Мне было важно получить их профессиональное заключение, чтобы принять взвешенное решение. Потому что на кон я ставил многое. Не могу себе позволить где-то просчитаться. Пока я ждал ответа, успел разобраться с парой неотложных дел. Решив все текущие вопросы, встал с массивного кресла, потянулся, разминая затекшие мышцы, и направился к двери своего кабинета. Не успел я дойти, как раздался легкий стук. Я сразу узнал манеру Лизы. 3 быстрых, но мягких удара. Вместо того, чтобы ответить, я просто открыл дверь, оказавшись с ней лицом к лицу. Я не сразу понял, что произошло. Лиза стояла передо мной с охапкой документов и выглядела немного бледнее, чем обычно. Вместо того, чтобы войти, девушка как-то обмякла на глазах и начала заваливаться прямо на меня, словно в замедленной съемке. Я успел подхватить Лизу, не давая ей рухнуть на пол. Ее тело было неожиданно хрупким и безвольным. Аккуратно переложив Лизу на диван у себя в кабинете, я попытался привести ее в чувство. У меня в кабинете не было аптечки, поэтому я быстро набрал номер секретарши отца и позвал ее на помощь. Не дожидаясь появления Жанны, я взял бутылку воды и смочил лоб Лизы. Наконец появилась Жанна с пузырьком нашатырного спирта. Деловито сунув его под нос девушке, она мигом привела Лизу в чувство. «Лиза, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил я, продолжая насчитывать пульс на ее руке. Лиза молча кивнула, с недоумением переводя взгляд то на меня, то на маячившую за моей спиной Жанну. «Как ты меня напугала», — признался я, закончив считать. «Пришла в себя? Скорую тогда не вызываем?» — поинтересовалась Жанна. «Не надо скорую», — слабым голосом возразила Лиза. «Со мной все нормально». «Да уж, конечно», — фыркнула Жанна. «Когда все нормально, в обморок не падают». «Жанна, спасибо за помощь, дальше мы справимся сами». Когда Жанна вышла, я продолжал сидеть над Лизой и хмуро ее разглядывать. «Может, все-таки вызовем врача?» — предложил я. «Нет, пожалуйста, не надо, я в порядке», — заверила меня Лиза. «Сейчас, еще минуточку, полежу, и все пройдет». Облегчение, когда она пришла в себя, быстро сменилось беспокойством. От мысли, которая неожиданно пришла в голову, во рту пересохло. Не хотелось в нее верить, но все же я решил узнать прямо. «Ты не беременна?» — спросил я внезапно охрипшим голосом. Кажется, вышло как-то угрожающе, потому что Лиза явно не ожидала такого вопроса. «Что? Нет, конечно». «Ты уверена?» — продолжал допытываться я. «Ни один способ контрацепции не дает 100% гарантии». Бледные щеки Лизы вспыхнули цветом спелого томата, и она снова наконец-то стала похожа на саму себя. В том числе вернулся ее острый язычок. «Ну что вы?» — вспыхнула Лиза. «Один способ есть. Я же не Дева Мария, непорочное зачатие мне не грозит». Потому как стремительно менялась мимика на лице Лизы, нетрудно было проследить за ходом ее мыслей. Смущение, злость, самодовольство от того, что придумала дерзкую колкость, а потом понимание, что погорячилась и сболтнула лишнего. Было довольно смешно наблюдать за ее реакцией. Уж не знаю, правда ли то, что она подразумевала под своими словами, или просто неверно выразилась, а потом поняла, как это прозвучало. Мне почему-то приятно было думать, что эта девушка невинна. «Почему вы смеетесь надо мной?» Возмущенно спросила Лиза, возвращая меня на землю. Я встал со стула, который стоял напротив дивана, где все еще лежала Лиза, и вернулся к себе за стол. «Вижу, ты уже пришла в себя», — прячу улыбку, заметил я. «Можешь еще полежать, я пока поработаю, с твоего позволения». Лиза вспыхнула и стремительно удалилась из моего кабинета, не забывая громко хлопнуть дверью, чтобы до меня точно дошло, как она возмущена. Да уж, темпераментная девочка. Вроде интеллигентка, но столько огня внутри. Интересно, что я увижу, если она все-таки подпустит меня ближе. Точно так же заполыхали ее щеки, когда приехал Артемий. Мы с ним познакомились в универе на посвящении первокурсников. Я тогда был молодым и зеленым. Любой безумный вызов становился для меня чем-то вроде красной тряпки для быка. На студенческой вечеринке каким-то образом я выставил все каверзные конкурсы, которые приготовили для нас старшекурсники во главе с Артемием. С этого началась наша дружба. В универе ходили слухи, что в его постели побывали почти все девчонки. Правда это или нет, я не спрашивал. Но мы часто отрывались вместе в клубах и оба не страдали от недостатка женского внимания. Сейчас мой друг трудится в команде Орлова, и вряд ли я смог так просто вырвать кого-то из них из столицы. Если бы не мои связи, приобретенные в универе. «Эй, Фил, а ты не говорил, что у тебя тут такие красотки работают?» — сказал Артемий, когда мы появились у нас в приемной. Игнорируя его выпад, я решил представить Лизе нашего гостя. «Елизавета, знакомься, это Артемий, он будет проводить исследование рынка, поможет собрать аналитические данные. Артемий — это Елизавета, руки не распускать». «Понял, понял», — засмеялся Артем. «Здравствуйте, Елизавета, очень рад знакомству». «Взаимно», — строгим тоном сказала Лиза, весьма скептически поглядывая на гостя. Елизавета, а вы не угостите меня кофе? Что-то устал с дороги?» Артем продолжал постоянно разглядывать Лизу. «Я сам сделаю тебе кофе, идем». Я положил ему руку на плечо и подтолкнул в сторону своего кабинета. Как только из поля зрения Артема пропала Лиза, он перестал поясничать, и мы погрузились в работу. Мы вгрызались в бумаги, подвергали сомнениям каждое число в финансовом бизнес-плане торгового центра. Цифры плясали перед глазами, но мы упорно продолжали работу. «Ладно, согласен с Борисом, тут к расчетам не подкопаешься», — вздохнул Артемий и откинулся в кресле. «От строителей, ты говоришь, скоро будет проект и смета, но объективно той суммы, которую мы заложили, должно хватить. Давай уже завтра поеду, посмотрю на ваших конкурентов и на участки. Я бы уточнил некоторые показатели». «Сколько у тебя это займет времени?» «По одному дню на крупные торговые центры, еще день на маленькие в том же районе, где ты планируешь строить», — прикинул Артем. «Потом на выходных нужно будет повторно замерить показатели». «Договорились. Может, тебе что-то будет нужно? Ты говори», — предложил я свою помощь. «Может, прекрасную Елизавету со мной отправить в качестве гида?» Лукаво глянул на меня Артемий. «Обойдешься». «Ладно, ладно, не кипятись». Мой друг примирительно хлопнул меня по плечу, вставая с кресла. «Покажешь хотя бы, где у вас тут поесть можно?» «Нет, всегда пожалуйста. Поехали». В приемной Лиза еще не успела уйти домой, хотя стрелки часов уже перевалили за 18:00. Поэтому мгновенно стала объектом внимания у Артемия, падкого на женщин. «Елизавета, скажите, а Филипп все еще краснеет на первом свидании, или вы пока не в курсе?» Лиза с недоумением взглянула на Артемия, перевела взгляд с него на меня и вернулась обратно к нему. Если ей можно послать одними глазами, уверена, она сейчас это сделала. «Артемий, вы что-то путаете», — терпеливо ответила Лиза. «Филипп способен покраснеть лишь в том случае, если ему когда-то придется объяснять инвесторам, почему проект не принес желаемую прибыль. Уверена, вы этого не допустите». «Какова?» — восхищенно спросил мой друг, поворачиваясь ко мне.